Все болельщики нашего танцевального марафона вас, конечно, уже видели, — продолжал Рокки. Каждый вечер миссис Лейден судит дерби. Не будь ее, не было бы и дерби. Как вам нравятся наши соревнования, миссис Лейден? — спросил он, наклонив стойку так, чтобы женщина могла говорить в микрофон. «Да блевать ей от них хочется!» — шепнула Глория. «Ноги бы ее здесь не было, засранец проклятый!» «Мне очень нравится!» — сказала миссис Лейден. Она так волновалась, что едва могла говорить. «Кто ваша любимая пара, миссис Лейден?» «Моя любимая пара номер 22, Роберт Сайвертин и Глория Битти». «Любимая пара миссис Лейден, пара номер 22, дамы и господа! Спонсор — компания пива «Джонатан», от которого не толстеют! Вы болеете за них и желаете им победы, миссис Лейден?» «Да, я за них болею, и, будь я помоложе, записалась бы на марафон сама». «Отлично! Благодарю за беседу, миссис Лейден! Итак...» «Теперь я имею честь вручить вам персональный бессрочный пропуск, миссис Лейден, дар руководства чемпионата. Вы можете приходить в любое время. И как? Бесплатно! Бесплатно!» Миссис Лейден взяла пропуск. Она была настолько преисполнена благодарности и растрогана, что улыбалась и плакала, и кивала, все сразу. «Еще один великий миг!» — съязвила Глория. «Заткнись!» — рявкнул я. «Итак, судьи готовы?» — спросил Рокки, выпрямляясь. «Все готово!» — Ролло проводил миссис Лейден к креслу, туда, где сидели арбитры.